Том 39, глава 8. Последняя вещь, кем был этот Даолорд Черный Север, она определенно не знала его, но как он мог знать, что она тренировалась примерно 100 циклов хаоса, имела много судьбоносных встреч, принимая во внимание временное ускорение, фактическое количество времени, которое она потратила на обучение, было намного большим, чем 100 циклов хаоса, и все же, правда, что она потратила на тренировку всего 100 циклов хаоса нормального времени. «Да, лорд Черный Север невероятно талантлив», — продолжил император Нефритовая Радуга, «и исходя из того, что я знаю, он должен был тренироваться примерно столько же, сколько и ты, Нува. К сожалению, он провалил свое слияние Да. Должно быть, он сразу после этого освоил вечное Да Омега Меча. Его искусство меча не имеет себе равных во всей Хаос-Вселенной. Нува, он знает тебя и тренируется примерно столько же времени, сколько и ты. Ты знаешь его?» Нува слегка нахмурилась. «Нува», — перебил его патриарх Древесный Ветер, — «ты знаешь Да Лорда Черного Севера или нет? Я никогда не слышала о нем. Я никак не могу ошибаться. Никого из старых друзей, которых я знала, не звали Черный Север». Нува медленно покачала головой. «Странно». Патриарх Древесный Ветер был озадачен. «Может ли быть, что Нува, которую он ищет, другой человек? Существует бесчисленное количество людей с одинаковыми именами, но очень мало шансов, что есть еще один человек, который окажется Нувой, которая также невероятно талантлива и обучалась всего 100 циклов хаоса». Император Нефритовая Радуга тоже был озадачен. «Может ли быть такое сумасшедшее совпадение? Есть ли на самом деле вторая невероятно талантливая женщина-культиватор по имени Нува?» Нува молча размышляла про себя. У нее было странное чувство, что человек, которого ищет этот Даолорд Черный Север, это она, хотя они никогда не встречались раньше. «Даолорд Черный Север, кто ты?» — спрашивала про себя Нува. Королевская вселенная Огненный Дракон была неописуемо далеко от домена Пылающее Солнце. Цзинин в белом сидел в позе лотоса на вершине уединенной горы во дворце Огромное Небо. Перед ним был стол, а Суй Цзи в красной одежде сидела рядом с ним и подливала ему вино. Нин глотал одну чашку вина за другой, с улыбкой рассматривая валуны, расположенные перед ним. Некоторые были зазубренными, некоторые были гладкими, а рядом с некоторыми росли растения. Там был даже маленький жук, который медленно карабкался по растению, хотя он яростно перебирал своими крошечными лапками. «Ха-ха!» Нин наблюдал, как жук успел взобраться на один из листьев. Его вес заставил лист опуститься вниз, и жук снова упал на землю. Нин не мог удержаться от смеха, когда увидел это. «Учитель, ты, кажется, очень счастлив, просто наблюдая за жуками». Суй Юцзи продолжала подливать Нину вино. Нин улыбнулся, указав на жука. «Жукам нужно бороться за еду с приятелями. Их жизнь коротка, но она захватывающая. Обычные смертные могут жить немного дольше, но обычно они живут только 100 лет. Кажется, я сидел здесь и пил вино довольно долго». «Учитель, ты уже пьешь вино здесь ровно 32822 года», — сказала Суй Юцзи. «О», — рассмеялся Нин. «Я, да, лорд, который провалил слияние Дао. Все вечные императоры вздыхают о том, как коротка будет моя жизнь, но у меня все еще есть 1000 циклов хаоса. У меня гораздо больше времени, чем у этих жуков или у простых смертных. Черт, обычные хаос-миры поднимаются и разрушаются в пределах 1 цикла хаоса. Если посмотреть с этой точки зрения, у меня на самом деле осталось много времени. Интересно, хотя смогу ли я продержаться достаточно долго, чтобы найти хоть какую-то информацию о Нуве?» «Конечно, учитель», — поспешно ответила Суй Юцзи. «Угу», — Нин кивнул. С тех пор, как он провалил слияние Дао, он сосредоточил свои усилия на подготовке людей, о которых он заботился. Он в основном закончил свои приготовления для учеников, остальное будет зависеть от них. Успех или неудача, жизнь или смерть — все это будет зависеть от их собственных усилий. Как говорится, учитель может указать путь, но ученик должен идти по нему сам. Сейчас Нин беспокоится о 3 царствах больше всего на свете. Так было потому, что в 3 царствах остались его родители, его дочь, его учителя, товарищи по учебе и многие его хорошие друзья. Это была также его родина. «Последняя моя задача – найти хорошего защитника для 3 царств. В прошлом он сам нес это бремя. Увы, у него осталось немного времени». Нин возлагал все свои надежды на Нуву. «Если он не сможет найти Нуву, он сможет заставить несколько крупных фигур принести клятвы жизненной силы, чтобы защитить 3 царства. Однако тот, к кто делает что-то по своей воле, будет в деле гораздо полезнее, чем тот, кто действует по принуждению. Был предел тому, насколько эффективной была обязательная клятва жизненной силы. Лучшим решением было для найти кого-то, кто действительно волновался о трех царствах и был бы готов пожертвовать всем ради них. Нин доверял Нуве. Когда-то она была истинным лидером трех царств, с тремя суверенами, лордом Татхагатой Буддой, даосом Три Чистоты и другими, стоящими рядом с ней. Это было свидетельством ее личной силы. Свист. Нин почувствовал пульсацию, появившуюся снаружи. Он повернулся, чтобы посмотреть, откуда она идет. Его взгляд пронзил пространственные барьеры и позволил ему увидеть полосу лазурного света, спускающегося в пустоту космоса за пределами вечного мира огромное небо. Повелитель ветра прибыл через черное солнце. Да, лорд Черный Север. Повелитель ветра быстро прибыл во дворец огромное небо. Он спустился, затем подошел к Нину. «Присядь», — спокойно предложил Нин. «Черный Север, мы нашли Нуву», — воскликнул повелитель ветра. Глаза Нина мгновенно засияли ослепительным светом. Казалось, весь окружающий его мир был окутан бесконечной радостью, и даже повелитель ветра это заметил. «Где она?» — спросил он. «Она в настоящее время находится в домене Пылающее Солнце, но ранее она жила в Королевской Вселенной», — сказал повелитель ветра. «Эта Вселенная очень далеко от нас, он довольно близко от квинтэссенции Хаос Вселенной, она называется Синее Небо, она довольно близко от квинтэссенции Хаос Вселенной». Нин был довольно сильно удивлен. Он был связан с несравненно далекой главной сущностью Дао Меча, и, таким образом, он знал, насколько это невероятно далеко. Повелитель ветра кивнул. «Ах, да, Нува, гегемон королевской вселенной Синее Небо. Недавно она преуспела в своем слиянии Дао, обрела гегемонию и является учеником патриарха Древесного Ветра. Она обучалась только сотню циклов хаоса, но уже достигла гегемонии. С точки зрения таланта, она, вероятно, уступает только тебе». Нин почувствовал еще большее волнение, услышав это. Нува стала гегемоном после тренировки всего в сотню циклов хаоса. Это должно была быть она. Она была гегемоном, это означает, что она сможет по-настоящему защитить три царства. Более слабые культиваторы не могли использовать оружие ситхов, которое Нин приобрел у одинокого короля. «Почему она так далеко?» Нин был озадачен. Он сразу спросил: «Ты еще что-нибудь знаешь о ней? Я слышал, что она впервые появилась в домене Пылающее Солнце, совсем одна. Она испытала много опасностей, прежде чем ее обнаружил патриарх Древесный Ветер, который принял ее, как своего ученика. Таким образом, она технически чужеземка и родом не из королевской вселенной Синее Небо», — сказал повелитель ветра. «Чужеземка». Нин теперь был абсолютно уверен, что это была она, и его подсознание шептало ему то же самое. Она была матерью Нува и трех царств. «Ты сказал, что она в настоящее время находится в домене Пылающее Солнце». Нин нахмурился. «Почему она в домене Пылающее Солнце?» «Я слышал, что она сопровождает патриарха Древесного Ветра и несколько других крупных держав из Союза, чтобы исследовать его глубины», — сказал повелитель ветра. «Я получил эту информацию от человека по имени Гегемон Песенный». Нин нахмурился. «Домен Пылающее Солнце — это один из восьми доменов рядом с местом, где находятся главные сущности Хаос Вселенной. Первичные сущности Хаос Вселенной были расположены в чудесном месте, известном как Квинтэссенция. Вы не могли бы найти их обычными средствами. Даже гегемоны или сверхлорды не смогли найти их путем обычного поиска. Квинтэссенция была источником всех вещей в пространстве-времени, и она находилась в самом ядре Хаос Вселенной. Только те, кто был на достаточно высоком уровне просветления, смогут найти его. Атархи смогли обнаружить квинтэссенцию, а гегемоны – нет. С тех пор, как Нин взял под контроль основную сущность Дао Меча, он знал, что тоже сможет обнаружить местонахождение основных сущностей Хаос Вселенной. Страна первичных сущностей. Квинтэссенция была поистине изумительным местом, способным породить демонов Хаоса, странников и многие другие живые существа. Демоны Хаоса по сути своей рождались прожорливыми странниками. Они медленно блуждали по бескрайней Хаос Вселенной, поэтому столкнуться с ними было редкостью. Но странники были другими. Они были очень умными и поэтому предпочитали оставаться в непосредственной близости от первичных сущностей. Область вокруг первичных сущностей естественным образом была наделена невероятной плотностью сокровищ, и очень часто там обнаруживались даже арсеналы оружия ситхов, оставшиеся после войны рассвета. Восемь доменов вокруг квинтэссенции с наибольшей концентрацией сокровищ были невероятно известны. Нин никогда не был там раньше, но он давно слышал о них. Если патриарх Древесный Ветер, Нува и другие объединили свои силы, они должны быть в безопасности, сказал повелитель ветра. Согласно легендам, эти восемь областей невероятно опасны для нас, но не представляют никакой опасности для атархов. Я полагаю, для тебя там тоже нет опасности. Да, лорд Черный Север. Согласен, кивнул Нин. Если Нува находится в домене Пылающее Солнце, тогда я пойду навестить ее. Домен Пылающее Солнце находится слишком далеко от нас. Тебе понадобится несколько миллиардов лет, чтобы добраться туда на корабле, сказал повелитель ветра. Несмотря на то, что мое Черное Солнце способно открыть космические тоннели времени и обеспечивает мгновенную транспортировку, его возможности ограничены. Чем дальше должен будет простираться тоннель, тем дороже это обойдется, и в определенный момент тоннель просто закончится. Я понимаю, Нин улыбнулся. Если бы это было иначе, Ситхи мог бы передвигаться по хаос-вселенной без каких-либо ограничений. Если это займет несколько миллиардов лет, то пусть займет несколько миллиардов лет, неважно. Нин был в превосходном настроении. Он нашел Нуву и обнаружил, что она – гегемон. Нин был в восторге. Теперь у него была возможность довести дело до конца. Том 39, глава 9. Путешествовать вместе на вершине одинокой горы. Цзи, Нин и повелитель ветра сидели друг напротив друга, а Суйю Цзи подливала им вино. Учитель, внезапно выпалила Суйю Цзи. Нин повернулся взглянуть на нее. «Я хочу с тобой поехать в домен Пылающее Солнце», – поспешно сказала она. Она знала, что с тех пор, как Нин провалил слияние Дао, времени осталось не так много. Он может попасть в переделку, в результате чего продолжительность его жизни укоротится. Она хотела сопровождать Нина в его последние дни столько, сколько могла. Нин на мгновение заколебался. Он знал, о чем думала Суйю Цзи. В конце концов он кивнул. «Хорошо, однако тебе придется оставаться рядом со мной и слушать мои приказы». «Хорошо», Суйю Цзи лучезарно улыбнулась. «Да, лорд Черный Север, могу ли я использовать Черное Солнце, чтобы ускорить первую часть твоего путешествия?» Повелитель ветра явно колебался. «Если ты вложишь все свои сокровища, как далеко ты отправишь меня с помощью Черного Солнца?» Со смехом спросил Нин. «Прорыв пространства потребляет огромное количество энергии. Королевская вселенная скрытых демонов довольно близка к вселенной Огненный Дракон, что облегчит мне задачу. Но если я сделаю это несколько сотен раз, я полностью израсходую все свои сокровища», сказал повелитель ветра. Нин был удивлен. «Несколько сотен раз? Неплохо. Ты оправдываешь свою репутацию, повелитель ветра. Я не знал, что у тебя столько сокровищ. Вероятно, у меня их не так много, как у тебя, Черный Север», со смехом сказал повелитель ветра. «Одинокий король грабил хаос-вселенную всю жизнь. У него было много врагов, но у него также было гораздо больше сокровищ, чем у меня». Нин знал об этом. У одинокого короля была целая армия, и он убил трех сверхлордов. Он также приобрел полный арсенал ситхов, и теперь все это принадлежало Нину. Другими словами, даже если бы ты потратил все свои сокровища на Черное Солнце, это сэкономило бы мне менее 100 миллионов лет полета на корабле. Нин покачал головой. Эта поездка в домен Пылающее Солнце займет миллиарды лет. Экономия времени не принесет особой пользы. Продолжительность его жизни была ограничена, но она все же исчислялась в циклах хаоса. Термин быстро по-разному воспринимался вечными императорами и дао-лордами. «Спасибо, дао-лорд Черный Север», – с благодарностью ответил повелитель ветра. Он не мог не нервничать рядом с Нином, который мог с легкостью убить его. Он же мечтал заполучить себе огненного бога Нина. На следующий день Нин повел огненное крыло, гегемона лазурного демона, защитника Исую Цзи на борт своего корабля и покинул королевскую вселенную Огненный Дракон. Они направлялись в отдаленную область Пламенное Солнце, в бесконечной великой тьме. Гегемон Лазурный Демон помогал управлять кораблем. Было два способа гарантии, что корабль может продолжать набирать невероятную скорость. Первым было использовать драгоценности хаоса, чтобы пополнить его мощь. Вторым – использовать бессмертную энергию гегемона для активации скорости. Это путешествие будет длиться миллиарды лет, и они будут путешествовать каждый день. Было бы довольно сложно найти достаточно драгоценностей, чтобы удовлетворить потребности. Гегемоны, однако, могли постоянно пополнять свою бессмертную ки, и они были вполне способны восстановить ее со скоростью, превышающий расход корабля. Слава богу, что у нас есть лазурный демон. Нин стоял, глядя в бесконечную великую тьму. Ха-ха. Лазурный демон скрыл улыбку на своем высохшем старческом лице. Для меня большая честь и благословение служить всемогущему Даолорду Черному Северу. Другие гегемоны умоляли бы получить такую возможность на коленях. О, всемогущий Черный Север, если бы ты только дал мне пару советов, я бы уже много выиграл от нашей встречи. Да брось ты, отшутился Нин. Хе-хе-хе, твоя улыбка страшна, как смертный грех, выпалил огненный бог, бросив на него косой взгляд, оторвавшись от еды. Старческое лицо лазурного демона напряглось, когда он ответил: «Ты обжора, не твое собачье дело, хочу и хвалю своего хозяина». «Что, лазурный демон, хочешь выйти из корабля и устроить небольшой спарринг? Я просто подшучиваю над тобой». Лазурный демон немедленно изменил тактику и заискивающе улыбнулся огненному богу. К настоящему времени все знали друг друга довольно давно. Вначале лазурный демон никогда бы не осмелился шутить вот так с огненным богом. Но сейчас они просто дразнили друг друга. Они слишком хорошо знали друг друга. Су Юцзи улыбнулась. Что касается оттепели, он всегда стоял рядом с Нином со своим преданным выражением лица. «Хватит, давайте я лучше дам вам пару полезных советов. Сосредоточьтесь на контроле корабля», — сказал Нин. Его мастерство над вечным Дао Омега Меча позволило ему выйти на новый уровень. Все другие Дао мгновенно показались Нину намного более простыми. Понимание Нином других Дао постоянно прогрессировало. Он не должен был тренироваться как сумасшедший. Все, что ему нужно было сделать, это проводить время в медитациях, и он начинал стремительно расти в своем понимании этих Дао. Следует помнить, что Атарх Балинь, как гегемон, должен был потратить уйму времени, прежде чем успел поднять все остальные Дао до уровня гегемона. Нин был теперь гораздо более могущественным, чем Атарх Балинь как гегемон, и можно сказать, что теперь между ним и Атархами была лишь небольшая разница. Атархи руководствовались принципом «одно Дао рождает много других Дао». Нин, напротив, был чистым носителем Дао Меча. Что касается Дао Меча, в нем он был экспертом номер один во всей Хаос Вселенной. Если бы у него было достаточно времени, ему не составило бы труда достичь гегемонии в Дао Воды, в Дао Молнии, в Дао Формации и прочих Дао. Увы, срок его жизни был ограничен, поэтому он не мог изучать другие Дао сколько ему было угодно. «Не волнуйся, хозяин», — посмеивался лазурный демон. К настоящему времени он также обращался к Нину, как к хозяину. Это случилось само собой. Нин был настолько силен, что лазурный демон больше не чувствовал ни малейшего превосходства, глядя на него. Все, что он чувствовал, — восхищение. К настоящему времени, вероятно, было много гегемонов, которые хотели бы служить ему. Случайная опека Нина стала бы огромным кармическим благословением для многих гегемонов. Время шло. Более 3,9 миллиардов лет прошло в мгновение ока. Нин имел подробную звездную карту сокровищ, которые он взял у покойного одинокого короля. Также и повелитель ветра одолжил ему свою карту. Хотя никто не мог полностью составить карту всей Хаос Вселенной, у него теперь были полные записи о большинстве мест, которые посещали культиваторы. В этом путешествии Нин постоянно использовал Дао расчетов, чтобы предсказать наиболее подходящие пути, а также самые безопасные пути через некоторые места с искаженным пространством временем. Это позволило им легко пройти даже через самые опасные места. «Хозяин! Хозяин!» – поспешно закричал лазурный демон. «Впереди королевская вселенная Квадромикс. Это место, где гегемон Песенный просил встречи с тобой. Он должен быть в большом пустынном каньоне». «Гегемон Песенный», — Нин медленно кивнул. «Он сообщил мне о местонахождении Нувы. Я должен погасить свой долг. Хмм. Я уверен, что он не посмеет просить слишком много», — холодно фыркнул лазурный демон. «Если он это сделает, я его съем», — воскликнул огненный бог, его рот блестел от жира. «Так, хватит, вы двое. Спускаемся», — сказал Нин. «Пойдемте встретимся с гегемоном Песенным». Свист. Вскоре после этого корабль прибыл в большой пустынный каньон Королевской вселенной Квадромикс. Это было уникальнейшее место с искаженным пространством временем, которое собиралось слоями, образуя огромный пространственный каньон, который можно было увидеть невооруженным глазом. Глубина каньона привела к другому таинственному царству, которое было наполнено большими опасностями. Это было место, которое создали во время войны рассвета, и глубины каньона были заполнены множеством реликвий. Однако, к настоящему времени Нин не заботился о таких реликвиях или наследиях. Вот и они. Лысый человек в красной одежде стоял прямо над большим пустынным каньоном, с тревогой осматривая местность. Через несколько мгновений возник разрыв в пространстве и времени, и из него выплыл корабль. Человек в красной одежде был вне себя от радости и сразу же подлетел ближе, чтобы поприветствовать их. Несколько фигур вышли из корабля. Лидером был молодой человек в белом, с черными ножнами на спине. Другие могли смутно чувствовать, что его истинная душа медленно, но верно распадается на части, создавая уникальные волны, когда фрагменты исчезали в пустоте. Рядом с ним были пушистый защитник ситхов, оттепель, а также бесподобно красивая женщина. Был также тощий, сморщенный старик и толстяк, который держал кусок мяса. Толстяк был огненным богом. Это был прирожденный обжора, способный с легкостью поедать целые вселенные. У него действительно был зверский аппетит, и он внезапно взглянул на лысого человека в красном. Человек в красной одежде мгновенно задрожал, когда его подсознание закричало ему о том, что он в ужасной опасности. Он знал, что толстяк был легендарным демоном хаоса, которого приручил Дао-лорд Черный Север, существом, которое могло с легкостью убивать таких гегемонов, как он. Однако гегемон Песенный также знал, что самым грозным членом этой команды был не демон хаоса. Скорее, это был безобидный юноша в белом. Песенный приветствует тебя, Дао-лорд Черный Север. Гегемон Песенный почтительно поклонился, не осмеливаясь проявить ни малейшего неуважения. «Я должен поблагодарить тебя, гегемон Песенный. Благодаря тебе я наконец-то знаю, где находится Нува. Если бы я не нашел ее, я, вероятно, жалел бы об этом до самой смерти». Нин улыбнулся. «Я давно пообещал, что окажу услугу первому человеку, который поможет мне найти ее. Что ты хочешь от меня, гегемон Песенный? Я сделаю все, что смогу». Том 39, глава 10. Просьба гегемон Песенный мгновенно занервничал. Момент истины настал. Он не пожалел денег и даже нанял корабль ради этой услуги. Если бы Дао-лорд Черный Север вообще не хотел ничего предложить, то не имело бы значения, насколько он силен. Никто не захотел бы так усердно работать на него. Гегемон Песенный не мог не нервничать. Он беспокоился, что его просьба будет чрезмерной и разозлит Дао-лорда Черного Севера. Но в конце концов это была просто просьба. Если гегемон Песенный попросит Зинина сделать что-то, что приведет к тому, что истинная душа Нина разрушится еще быстрее, Нин, вероятно, сразу откажется. Был предел тому, что он мог попросить. Сам гегемон Песенный нервничал, но он давно решил, что ему нужно. Он был уверен, что Дао-лорд Черный Север не нападет на него. «Дао-лорд Черный Север», — уважительно сказал гегемон Песенный, — «я достиг уровня гегемонии давно, даже вспомнить не могу, когда. У меня много друзей, и многие из них стали сверхлордами, но я остаюсь простым гегемоном, не способным продвинуться дальше». Нин продолжал слушать. «Дао-лорд, как ты знаешь, мы довольно близко от 8 доменов. Хотя гегемоны довольно могущественны, здесь также есть много людей, которые сильнее гегемонов», — с грустью сказал гегемон Песенный. Нин не мог не согласиться с этим. Это было место, совершенно не похожее на альянс 16 королевских вселенных, в котором он проживал. 8 доменов, они были ближе к основным сущностям хаос вселенной, чем любое другое место. Помимо самих первичных сущностей, которые было почти невозможно найти, 8 доменов представляли центр всей хаос вселенной. Место было наполнено бесчисленными сокровищами и экспертами, которые были главными державами соседних вселенных. Они часто отправлялись в странствия по этим местам. Многие крупные державы погибли в 8 доменах, но некоторые успешно приобрели сокровища, которые искали. Время от времени внутри 8 доменов появлялись сверхвселенные, как и оружие ситхов и другие вещи. Даже Нува, когда она была просто на мировом уровне, каким-то образом достигла домена Пылающего Солнца из 3 царств, а затем наткнулась на тамошнее оружие. Домен Пылающее Солнце был одним из 8 доменов, и это действительно было особенное место. Для сравнения, королевская вселенная Огненный Дракон находилась очень далеко от первичных сущностей. Это можно было рассматривать как периферийное захолустье, место, где проживает очень мало сверхлордов. Оно было просто слишком далеко от ядра. «Так чего же ты хочешь?» – спросил Нин. Гегемон Песенный стиснул зубы. «Да, лорд, я хочу увеличить свою силу до уровня сверхлорда». «Ха, ты действительно осмелился просить о таком?» – холодно усмехнулся лазурный демон. «Вообще говоря, есть 3 способа, которыми можно достичь уровня власти сверхлорда с помощью внешних источников. Первое – взять под контроль сверхвселенную. Тем не менее, появление каждой новой сверхвселенной приведет к бешеной борьбе и конкуренции, которая является гораздо более жестокой, чем ты можешь себе представить. Второе – обрести форму Золотого Императора через ритуал жертвоприношения и стать Золотым Императором. Но знаешь ли ты, насколько редки и ценны эти вещи? Даже одинокий король решил превратиться в Золотого Императора. Кто ты, черт возьми, если думаешь, что заслуживаешь этого? Последний метод – приобрести чрезвычайно мощное оружие ситхов, которое позволит тебе раскрыть силу сверхлорда. Некоторое оружие ситхов сильное, некоторое – слабое. Оружие ситхов, которое увеличит вашу твою до уровня сверхлорда, вероятно, будет таким же ценным, как и форма Золотого Императора. Нин тоже нахмурился. Мог ли он сделать это? Он мог. У одинокого короля было в общей сложности 6 чрезвычайно мощных орудий ситхов, но сам он обычно использовал только 3 из них. Самым ценным из 6 был Серебряный Трон, который мог создать иллюзорных двойников и позволить ему бежать, исказив пространство-время. Это может также увеличить силу атаки, которая стала бы настолько грозной, что могла бы уничтожить сверхвселенную. Другое оружие ситхов было немного слабее, но его все же было достаточно, чтобы поднять гегемона до уровня силы сверхлорда, но Нин планировал передать его Нуве и 3 царствам. «Я совершенствуюсь. Моя единственная цель – максимально увеличить свою личную силу. Кроме этого, мне действительно больше ничего не нужно». Гегемон песенный смотрел на Нина. Нин долго молчал, затем сказал: «Сверхвселенные – это благословение, на которые можно только надеяться, но не рассчитывать. Я не могу просто взять и найти ее для тебя. Оружие ситхов, хотя у меня оно есть, у меня уже есть планы на него. Что касается форм Золотого Императора, у меня их нет. Одинокий король давно использовал все приобретенные им формы Золотого Императора. Да, лорд Черный Север, у тебя может и не быть, но у человека поблизости, известного как Золотое Солнце, есть», — внезапно воскликнул гегемон песенный. «Золотое Солнце?» — Нин нахмурился. «Ты просишь моего хозяина пойти и забрать у другого сокровище? Если бы да, лорд Черный Север отправился попросить форму Золотого Императора, я думаю, что повелитель Золотое Солнце не посмел бы отказаться», — сказал гегемон песенный. Нин начал обдумывать это дело. Хотя звездная карта, которую повелитель ветра предоставил Нину, была неполной, на ней была записана информация о высших силах различных регионов. Альянс 16 королевских вселенных был чем-то вроде захолустья, но область вокруг 8 доменов могла считаться частью ядра Хаос-вселенной. Эксперты были здесь невероятно распространены, а люди, которые были местными правителями, были необычными. Золотое Солнце, несомненно, был таким же могущественным, как Одинокий Король. Если Одинокого Короля можно было назвать сумасшедшим, то Золотое Солнце — императором, который объединил весь этот регион под своим правлением. Повелитель Золотое Солнце контролировал в общей сложности 8 близлежащих королевских вселенных. Он сам был сверхлордом, он также приобрел арсенал ситхов в прошлом. Однажды он подарил 2 формы Золотого Императора своим подчиненным гегемонам и пообещал, что каждому, кто проявит великие заслуги, будет дана такая же. «Ты довольно смел», — сказал Нин. «А ты не боишься, что Золотое Солнце придет за тобой потом?» «Нет». Глаза гегемона песенного засияли. «Когда я стану Золотым Императором, будет очень трудно убить меня. У меня нет родственников или близких, которых можно было бы использовать против меня. Я буду гораздо сильнее, чем в прошлом. Чего мне бояться?» «Ну хорошо», — Нин кивнул. «Я в долгу перед тобой. Я нанесу визит повелителю Золотое Солнце». Как заметил Нин, посещение повелителя может оказаться полезным и ему самому. «Позволь мне показать путь». Гегемон песенный был в восторге. Гегемону было невероятно трудно подняться на еще один уровень. Ради того, чтобы стать более могущественным, многие гегемоны были готовы рискнуть своей жизнью. Увы, очень немногие имели такой шанс. Гегемон песенный успешно им воспользовался. Им потребовалось более 5 миллионов лет, чтобы попасть в королевскую вселенную Золотое Солнце из королевской вселенной Квадромикс. Золотое Солнце было центральным регионом правления повелителя Золотое Солнце. Свист. Перед ними возникла огромная пылающая звезда, излучающая бесконечное море тепла и света. На огненной звезде было множество прекрасных зданий. Это был дворец повелителя Золотое Солнце. Здесь проживало более 10 гегемонов. Были также 2 золотых императора и 16 черных императоров. «Это пылающая звезда на самом деле, тоже изумительное оружие ситхов», — сказал Нин в белом. Он рассматривал звезду. «Они использовали корабль, чтобы исказить пространство и время и вошли туда. Формации, охватывающие весь этот комплекс дворцов, довольно сложные и глубоки. Нелегко было бы атаковать это место, но для тебя, пустяки, да, лорд Черный Север», — польстил ему гегемон песенный. «Пойдем встретимся с повелителем Золотое Солнце. Он, довольно любопытная для меня фигура». У Нина было довольно благоприятное впечатление о повелителе Золотое Солнце, поскольку этот человек был действительно предан Дао. У него явно был доступ к формам Золотого Императора, но он не проходил ритуальную жертву. Из этого можно было сделать вывод, что он все еще пытался стать атархом. Свист. Нин немедленно вылетел к поверхности огненной звезды, Асу Юцзи. Оттепели другие рядом с ним. Как только они приземлились. «Стойте!» Раздался громкий крик, появился язвительный гуманоид из Оникса. Когда он увидел группу Нина, он рявкнул. «Это место, дворец повелителя Золотое Солнце. Подходить не допускается». Как охранник дворца он давно привык вести себя высокомерно. «Хммм!» Фыркнул огненный бог. Его аура злобно вспыхнула, заставив охранника мгновенно почувствовать ужасающее чувство опасности. «Отправь сообщение повелителю Золотое Солнце. Скажи ему, что да, лорд Черный Север пришел навестить его». Нин улыбнулся. «Да, лорд Черный Север пришел к нему в гости». Охранник мгновение оставался безучастным. В следующий момент его лицо стало пепельным. Он вспомнил о множестве слухов, циркулирующих вокруг этого человека. Его голос задрожал, когда он с уважением сказал: «Пожалуйста, подожди минутку, да, лорд Черный Север, я сейчас отправлю сообщение». Нин кивнул, стражник немедленно улетел. «Хозяин, почему ты так вежлив с ним? Просто лети сразу внутрь. Я хотел бы посмотреть, что повелитель Золотое Солнце сделает с этим», — усмехнулся гегемон Лазурный Демон. «У меня подавляющее преимущество в силе, но нет никакой необходимости использовать его, чтобы запугать других». Нин покачал головой. Во дворце Золотое Солнце повелителя ждали две женщины-слуги. Он держал в руках нефритовый свиток и размышлял. «Повелитель! Повелитель!» Раздался снаружи испуганный крик, когда в комнату ворвался страж, Черный Император. «Хм!» В глазах Золотого Солнца появился намек на раздражение, когда он взглянул на охранника. Повелитель был тем, кто чрезвычайно заботился о приличии и статусе. Естественно, его разгневало то, что охранник осмелился ворваться в его комнату для медитации. «Повелитель, прибыл да, лорд Черный Север!» Отчаянно воскликнул охранник. Золотое Солнце огрызнулся. «Что, если да, лорд да, ты сказал да, лорд Черный Север?» Его лицо стало пепельным, сердце его задрожало. Естественно, он не чувствовал ни малейшего высокомерия, когда сталкивался с кем-то, кто мог бы убить его с легкостью. На самом деле, он чувствовал нарастающий ужас. Зачем вдруг да, лорд Черный Север неожиданно заявился к нему без предупреждения? Неужели он пришел, чтобы убить его и забрать его сокровища? Где он? Золотое Солнце чувствовал, как дрожит его сердце. «Он прямо за воротами дворца», — отрапортовал охранник. Том 39, глава 11. «Город Хаоу, ты что, ты действительно заставил да, лорда Черного Севера ждать за воротами дворца?» Золотое Солнце бросил на стражника яростный взгляд, торопливо поднявшись на ноги. Свист. Он мгновенно бесследно исчез. Цзинин, Суюцзи, Оттепель, Огненное Крыло, Лазурный Демон и Гегемон Песенный ждали у ворот дворца Золотого Солнца. Свист. Фигура внезапно появилась из ниоткуда. Это был красиво одетый повелитель Золотое Солнце. Теперь его лицо озарилось улыбкой. Как только он увидел Нина, он сразу почувствовал, что тот да, лорд, чья истинная душа медленно распадается на части, должен был быть тем легендарным да, лордом Черным Севером. Золотое Солнце чувствовал эту уникальную ауру, исходящую от юноши в белом, ауру, которая была более, чем глубокой. Эта аура на самом деле источала аромат первичной сущности самого Дао Меча. Нин не пытался скрыть свою ауру, но обычные гегемоны даже не смогли бы ее почувствовать. Но повелитель Золотое Солнце был сосредоточен на том, чтобы стать атархом и обучался много лет. Он достиг чрезвычайно высокого уровня власти и получил огромное понимание многих различных Дао. В результате его интуиция была даже более острой, чем у божественного императора Хлуна. «Золотое Солнце приветствует тебя, да, лорд Черный Север». Повелитель мгновенно почтительно поклонился, затем сказал с улыбкой: «Я никогда бы не подумал, что ты придешь ко мне в гости. Я крайне ошеломлен и восхищен. Я пришел сюда, потому что есть кое-что, о чем мне нужно тебя попросить, повелитель, — сказал Нин. Пожалуйста, сначала входи. Мы сможем обсудить это в ближайшее время, — поспешно сказал повелитель Золотое Солнце. Если есть что-то, чем я могу тебе помочь, я сделаю все. Пожалуйста, входи. Да, лорд Черный Север. Нин последовал за ним внутрь. Су Юцзи и Оттепель последовали за ним. Огненное крыло, лазурный демон и гегемон. Лазурный демон шли сзади. Гегемон песенный почувствовал особый восторг, в то время как огненный бог бросил на Золотое Солнце провокационный взгляд. Какая дикая, кровожадная аура. Он, вероятно, так же силен, как и я. Это, должно быть, тот легендарный демон хаоса. Золотое Солнце тоже взглянул на огненного бога, но продолжал с энтузиазмом вести Нина глубже в свои владения. Он давно приказал своим подчиненным приготовить банкет. В главном дворце Золотое Солнце был устроен пир, множество слуги и служанок ожидали гостей. Нин и Золотое Солнце сели в позу лотоса на самые высокие места. Повелитель Золотое Солнце намеренно установил свой стол чуть ниже стола Нина. «Я давно слышал твое прославленное имя, да, лорд Черный Север. Я всегда восхищался тобой, но я живу слишком далеко от королевской вселенной Огненный Дракон. Я сожалею о том, что не смог навестить тебя, но сегодня ты сам обрадовал меня своим появлением в моем дворце». Золотое Солнце улыбнулся. «Давай, давай, сначала поднимем пару тостов. Я хочу отпраздновать твой визит в мой дворец». Все остальные великие фигуры дворца Золотое Солнце также подняли свои бокалы. Нин улыбнулся и поднял свой бокал. Отпив, он поставил его на место. Хорошее вино. Нин не мог не похвалить вино. Когда он сделал глоток, он почувствовал, будто огненный шар идет от горла к его животу. Жар мгновенно заполнил все его тело до такой степени, что он почувствовал, будто он сейчас вырвется наружу через его кожу. Через несколько мгновений прохладное и освежающее чувство распространилось по всему его телу. Этот чередующийся процесс тепла и холода заставил его почувствовать, будто его тело только что подверглось крещению, почти, как если бы оно было преобразовано. Это особый продукт дворца Золотое Солнце, трехпламенный драгоценный брют. Я довольно много его накопил в своем дворце. Если вино тебе нравится, да, лорд, ты можешь взять вина с собой и наслаждаться им в пути, — улыбнувшись, сказал Золотое Солнце. Он очень хорошо знал, что ему нужно быть предельно осторожным, когда имеешь дело с кем-то вроде Черного Севера, который теперь стоял на вершине власти в цивилизациях культиваторов, да еще и провалил слияние Дао. Малейшая оплошность может привести к необратимым последствиям. Нин улыбнулся и сказал: «Тогда я возьму немного. Золотое Солнце, я пришел, потому что у меня есть дело к тебе. Умоляю, скажи да, лорд», — поспешно попросил Золотое Солнце. Вся комната замолчала, гегемон песенный застыл в ожидании. Нин взмахнул рукой, в результате чего появился браслет. Он передал его и сказал: «Я хочу использовать некоторые из сокровищ этого мира поместья, чтобы обменять их на твою форму Золотого Императора, повелитель Золотое Солнце». У Нина уже было довольно много сокровищ. Он забрал много из царства нефритового пламени и взял все сокровища одинокого короля. Нин оставил у себя те, которые, как он думал, будут очень полезны для трех царств, а затем выбрал некоторые другие редкие материалы, которые имели ограниченную пользу для него сейчас. Их было около 10, в совокупности они были примерно равны по стоимости форме Золотого Императора. «Ах, вот что, форма Золотого Императора? Да, лорд, навестить меня лично и оказать мне такую честь, знак уважения. Как я могу быть таким скупым, чтобы не поделиться с тобой формой Золотого Императора?» Повелитель Золотое Солнце взмахнул рукой, в результате чего вылетел шар золотой жидкости, размером с голову. Эта золотая жидкость имела форму идеального шара, она была покрыта слоем бесконечного света. Предмет казался очень загадочным. «Что касается твоих сокровищ, да, лорд, они мне не нужны», — поспешно отказался повелитель. «Это форма Золотого Императора, мой подарок тебе, да, лорд». Он мог дарить эти вещи даже своим подчиненным. Для него форма Золотого Императора на самом деле была не такой уж ценной. Он гораздо больше заботился об оружии ситхов, которое он использовал, чтобы обезопасить себя. На самом деле он почувствовал облегчение, что Черный Север просто попросил форму Золотого Императора. Эта потеря не повлияет на его личную силу. Нин взмахнул рукой, чтобы принять золотой шар жидкости, затем улыбнулся. «Ты все-таки возьми браслет». Браслет для хранения продолжал парить перед повелителем Золотое Солнце. Повелитель немного помедлил, затем сказал: «Черный Север, тебе действительно нет нужды отдавать мне сокровища, которые находятся внутри этого браслета. Я совершенствовался много лет и у меня много сокровищ. Еще несколько действительно не будут иметь особого значения для меня. Но, да, лорд Черный Север, не мог бы ты дать мне какое-нибудь руководство? Да, нельзя было случайно передать другим». Повелитель Золотое Солнце не посмел попросить Нина передать ему вечное «Да, Омега Меча». Все, о чем он просил, было какое-нибудь руководство. Нин кивнул. «Отлично. Я дам тебе 3 дня руководства в знак благодарности». В огромном коридоре Золотое Солнце проявил пару крыльев. Он держал полупрозрачные сабли в каждой из 2 своих рук. Сабли были тонкими, как крылья цикады. Нин стоял вдалеке, лицом к нему. В воздухе между ними появилась полоса света меча. Этот свет меча был сгенерирован из внешнего проявления ауры первичной сущности Дао меча. Нин не использовал свою божественную силу или бессмертную энергию без особой необходимости. Свист, свист, свист. Свет меча танцевал призрачным, похожим на сон образом, почти как лунный свет, играющий в темноте. Золотое Солнце сражался с огромной дикостью и в необычайно доминирующем стиле, но, столкнувшись с искусством меча Нина, его позиции обнаружили бесчисленные недостатки. Каждый раз Нин мог легко отражать его атаки. Свист. Свет меча остановился прямо у лба Золотого Солнца, из-за чего он неловко прекратил свои атаки. «Я снова проиграл». Золотое Солнце покачал головой и вздохнул. «Я всегда думал, что мои сабельные искусства впечатляющие. Я никогда не терпел таких катастрофических проигрышей после того, как стал гегемоном. Его превзошли в технике боя. Атархи тоже могли бы это сделать, но атархи не стали бы давать ему руководство. Вообще говоря, они лишь немного ориентировали людей, которые им нравились и которые имели большие заслуги. К настоящему времени появилось бесчисленное количество гегемонов, которые очень хотели, чтобы бесподобный Дао-лорд, овладевший вечным Дао-омега-меча, дал им руководство, но это требовало кармической удачи. Повелитель Золотое Солнце решительно отверг любые сокровища и вместо этого попросил у Нина руководство. «Эти последние 3 дня были для меня более полезными, чем последние 10 миллионов циклов хаоса обучения в одиночку. Теперь я понимаю, что мои сабельные искусства на самом деле несовершенны». Золотое Солнце с благодарностью сказал: «Спасибо, да, лорд Черный Север. Что ж, наши 3 дня закончились, и мне пора уходить», — сказал Нин. Проведя 3 дня с Нином, Золотое Солнце больше не чувствовал такого страха, как раньше. Теперь у него было чувство, что Нин был довольно спокойным. «Да, лорд Черный Север, смею спросить, ты пришел сюда из далекой королевской вселенной Огненный Дракон, потому что ищешь Нуву?» «Да». Глупо было бы отрицать очевидное. Известие о его поисках Нувы давно распространилось повсюду. «Если вы хочешь найти Нуву, я смогу немного помочь», — со смехом Золотое Солнце. «Ты можешь помочь?» Нин был удивлен. «Да, лорд Черный Север, ты, вероятно, знаешь, что в настоящее время Нува сопровождает своего учителя, патриарха Древесного Ветра, и другие крупные фигуры в путешествии по домену Пылающее Солнце», — сказал повелитель Золотое Солнце. «Но ты, вероятно, не знаешь, что Нува, патриарх Древесный Ветер и другие в настоящее время находятся в городе Хауу в Пламенном Солнце». Глаза Нина загорелись, когда он это услышал. Город Хауу, домен Пылающее Солнце, был огромен. На самом деле было бы довольно сложно найти в нем Нуву. Он планировал сначала найти аватары Нувы и патриарха Древесного Ветра, а затем найти их лично. «Ха-ха, у меня же репутация в районе домена Пылающее Солнце», — со смехом сказал повелитель. «Я постоянно в курсе тамошних новостей, мы хорошие друзья с лордом Хауу. Все, что мне нужно сделать, это отправить сообщение лорду Хауу и попросить его сообщить патриарху Древесному Ветру и Нуве, чтобы они подождали тебя в городе Хауу. Таким образом, ты сможешь встретиться с ними там без проблем». Том 3, глава 12. Домен Пламенное Солнце. Сейчас они находятся в городе Хауу. Цзинин был в восторге. «Так действительно будет намного проще. Я получил эту информацию совсем недавно. Обычно культиваторы проводят много времени, отдыхая в Хауу. Позволь, я еще раз обращусь к лорду Хауу». Повелитель Золотое Солнце немедленно отправил свою божественную силу, чтобы связаться с одним из своих подчиненных. «Помоги мне немедленно связаться с лордом Хауу и узнать, находится ли еще новый патриарх Древесный Ветер в городе Хаоу. Если они там, попроси лорда Хаоу, чтобы они там задержались. Скажи им, что да, лорд Черный Север прибудет через 20 миллионов лет и что он хочет встретиться с Нувой. Хорошо, повелитель. У его слуги Гегемона был исконный двойник в далеком городе Хаоу. Город Хаоу. В домене Пылающее Солнце. Город Хаоу был огромным парящим городом, в котором было разбросано несколько имений. Очень немногие культиваторы приходили сюда. Вообще говоря, только вечные императоры когда-нибудь осмеливались прийти сюда. Раздался громкий смех. Это смеялись старец в зеленой одежде и два его слуги. Они летели в небе над поместьем. «Брат Древесный Ветер, брат Нефритовая Радуга!» — громко крикнул старейшина в зеленой одежде, его голос сотряс все поместье. Вскоре из поместья вылетели пять фигур, включая патриарха Древесного Ветра, императора Нефритовую Радугу и Нуву. «Лорд-губернатор, зачем ты пришел в нашу резиденцию? Если только мы чем-то можем быть полезны, достаточно было известить нас об этом». Патриарх Древесный Ветер и другие были очень вежливы и поспешно поприветствовали своего гостя. Старейший в зеленом одеянии хмыкнул, повернувшись к Нуве. «В конце концов, я пришел по важному делу. Это, должно быть, Нува. Нува приветствует тебя, лорд-губернатор. Впечатляет, действительно впечатляет. Ты смогла завершить слияние Да и достичь гегемонии всего за сотню циклов хаоса», — похвалил старейший в зеленой мантии. «Неудивительно, что да, лорд Черный Север разыскивает тебя. Не перехвали. Я использовала сокровища временного ускорения, когда тренировалась. Реальное количество времени, потраченное на совершенствование, больше 100 циклов хаоса», — сказала Нува с улыбкой. Старейший в зеленом продолжил. «Я пришел, чтобы помочь да, лорду Черному Северу доставить тебе сообщение». «Помочь да, лорду доставить сообщение?» Нува, патриарх Древесный Ветер и император Нефритовая Радуга были ошеломлены. «Да, лорд Черный Север отправил мне сообщение через повелителя Золотое Солнце. Он надеется, что вы останетесь в городе Хаоу, потому что он скоро прибудет. Через 20 миллионов лет да, лорд Черный Север лично прибудет в город Хаоу, чтобы встретиться с тобой, Нува». Старейший в зеленой одежде посмотрел на Нуву и улыбнулся. «Нува, поздравляю. Бесчисленные гегемоны и императоры отчаянно желают иметь возможность встретиться с Черным Севером, но никогда ее не получит. Однако ради тебя да, лорд Черный Север прилетел сюда из невероятно далекой королевской вселенной Огненный Дракон. Кажется, он считает тебя невероятно важной. Ха-ха, даже я не могу не завидовать тебе, Нува. Если в будущем мне понадобится твоя помощь, надеюсь, ты мне не откажешь. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь тебе». Нува была довольно сильно озадачена. «Мне стыдно признаться в этом, но я не думаю, что мы с Черным Севером знакомы. Ха-ха, если вы не знаете друг друга, зачем ему идти на эту встречу? Я полагаю, ты узнаешь его, когда он прибудет». Старейший в зеленом продолжил. «Хорошо, что я уже передал его сообщение. Просто подожди его здесь, в городе Хаоу. Тебе нужно будет сделать паузу только на несколько десятков миллионов лет. И еще, пожалуйста, не усложняй мне жизнь. Поскольку да, лорд Черный Север попросил меня задержать тебя здесь, я не могу позволить тебе уйти. Не волнуйся об этом. Мы будем ждать Черного Севера в городе Хаоу», — немедленно сказал император Нефритовая Радуга. «Прекрасно». Лорд Хаоу улыбнулся. «Тогда я пошел». Патриарх Древесный Ветер, император Нефритовая Радуга и Нува наблюдали за уходом лорда Хаоу. «Кажется, нам придется задержаться здесь на некоторое время», — сказал патриарх, засмеявшись. «Если бы мы попытались уйти, лорд Хаоу, вероятно, схватил бы нас. Хмм». Император Нефритовая Радуга холодно улыбнулся. «Лорд Хаоу всегда был высокомерным и властным хулиганом. Он говорил с нами вежливо только из-за да лорда Черного Севера. Он не осмелится отказаться от передачи послания да лорда Черного Севера. Так или иначе, мы планировали спрятаться в городе Хаоу», — сказал патриарх Древесный Ветер. «Давайте воспользуемся возможностью встретиться с легендарным да лордом Черным Севером. Нува, когда это произойдет, мне, возможно, придется попросить тебя сказать ему пару слов от моего имени». Нува разочарованно повторила. «Я до сих пор не знаю, кто этот да лорд Черный Север на самом деле. Терпение. Всего через 20 миллионов лет мы все узнаем», — сказал император Нефритовая Радуга. Время шло. Команда Нина покинула дворец Золотое Солнце и начала двигаться по бесконечной великой тьме. Через 20 с лишним миллионов лет они наконец достигли области пылающее солнце. Свист. Бесконечный огонь окутывал весь этот регион, как и пылающие скалы. Перед ними была невероятно обширная и ослепительная королевская вселенная, заполненная планетами и звездами, которые были похожи на гигантские огненные шары. 8 доменов. Гегемон Песенный был одет в красную одежду, все его тело блестело, как золото. Он улыбнулся и сразу же начал объяснять. В огромной хаос вселенной есть много священных мест, которые образовались в результате сближения определенных видов энергии. Это место ближе всего к квинтэссенции хаос вселенной, и оно разделено на 8 чудесных областей. Домен Пламенное Солнце наполнен силой бесконечного пламени. Нин кивнул. Лазурный демон сказал. Море ледяного ветра, которое мы посетили в прошлом, было местом, которое образовалось из слияния ледяных энергий, которые по размеру были величиной с территорию. Домен Пламенное Солнце, тем не менее, поразительно больше по размеру, чем море ледяного ветра. Это один из 8 доменов, высшая из священных земель, и по размеру она сопоставима с более, чем половиной королевской вселенной. Море ледяного ветра было обычной священной землей, в то время как 8 доменов были высшими священными землями всей хаос вселенной. Здесь собрались всевозможные уникальные живые существа, в том числе странники, демоны хаоса и многие другие. «Да, лорд», — тепло сказал гегемон Песенный, — «у нас есть 2 пути в город Хаоу. Первый способ довольно безопасный. Он позволит нам избежать многие опасные места, но нам понадобится десятки миллионов лет, чтобы добраться туда. Другой способ — просто проложить себе путь. При этом мы можем столкнуться с довольно большой опасностью, но нам понадобится всего 500 тысяч лет или около того. Мы пойдем напрямую», — сказал Нин. «Хорошо», — поспешно продолжил гегемон Песенный. «Мы можем столкнуться с некоторыми опасностями, если пойдем напрямую, но я должен быть в состоянии устранить любые тамошние опасности. Если мы столкнемся с чем-то действительно серьезным, тогда мы попросим вмешаться и огненного бога. Тебе не нужно лично вмешиваться». «Да, лорд». «Хорошо», — Нин кивнул. Песенный был теперь золотым императором. С ним и огненным богом, подавляющее большинство опасностей могло быть легко устранено. Свист. Корабль влетел прямо в домен «Пылающее солнце», набрав максимальную скорость в направлении города Хаоу. Домен «Пылающее солнце» был местом, где собралось невероятно большое количество огненной энергии. Его огромный размер на самом деле дал ему превосходную стабильность, в результате чего он сам по себе стал миром. Он был наполнен огнем, но были также и места с землей, водой, камнем и многим другим. Было много пустынных мест, где температура воздуха была немного выше, чем в нормальных сферах, но небесные бессмертные и эмпирийские боги все же могли там выжить. Чем более стабильным был регион, тем более благоприятным он был для жизни. Но, конечно же, в домене «Пылающее солнце» также было несколько невероятно опасных мест, мест, которые были гораздо более смертоносными, чем море ледяного ветра. В море ледяного ветра было всего 2 странника, в домене «Пылающее солнце» их было гораздо больше. Тем не менее, они были разбросаны по всему домену, поэтому шансы столкнуться с ними были довольно низкими. Свист. Можно было увидеть темно-красную реку, текущую сквозь пустоту пространства и уходящую в бесконечность. Эта темно-красная река была длиной в много миллионов километров. Она излучала ауру бесконечной жары. Время от времени наблюдались змееподобные существа, плывущие по реке. Аррр. Длинный черный змей поднял голову и половину своего огромного тела над поверхностью реки, сосредоточив свой пылающий взгляд на корабле Нина, который двигался по региону на высокой скорости. Его глаза были полны злобы, он высоко поднял свою змеиную голову, снова истошно заревев. Рев произвел пульсирующую силу, которая заставила пространство вокруг него искажаться и меняться. Мгновенно другие гигантские змеи из черного пламени тоже подняли головы. Культиваторы на самом деле посмели здесь появиться, они гонятся за смертью. Окружающая среда здесь была крайне неблагоприятна для обычной жизни. Здесь не было почти никаких способов менять пространство-время, поэтому группе Нина физически пришлось лететь через этот регион. Если бы они хотели избежать этого места, им пришлось бы пойти в обход, а это удлинило бы путешествие на миллионы лет. В реке Черное Пламя живут десятки гигантских змей из черного пламени. Все они – уникальные существа, рожденные из квинтэссенции хаос вселенной, но только 3 из них достигли уровня силы сверхлордов. Большинство других – силы гегемонов. «Они не представляют большой опасности», – немедленно объяснил гегемон Песиной. «Если появится огненный бог, они будут так напуганы, что не посмеют и с места двинуться». «Угу», – сказал Нин, – «огненное крыло, пойди с Песиным, напугай этих маленьких черных змей». «Хе-хе-хе, на самом деле они выглядят восхитительно». Огненный бог немедленно вылетел из корабля, испустив взволнованный вой и вернувшись в свою истинную форму. Огненный бог, покрытый пламенем, взмахнул своими гигантскими крыльями и немедленно направился к ближайшему змею из черного пламени. Огненному богу нравилось находиться в огненной среде домена «Пламенное солнце». Эта среда была комфортна для него, поэтому он двигался с такой невероятной скоростью, что гигантский змей из черного пламени пришел в ужас. Его злобная аура исчезла, и он сразу же двинулся бежать, но как он мог сбежать? Том 39, глава 13. Наконец, встреча Хруст. Гигантская пасть огненного бога замкнулась на змее из черного пламени. Когда он принялся жевать, извивающееся тело черного змея внезапно начало вспыхивать. Вскоре он сгорел дотла. Эта картина страшно напугала других змей из черного пламени в пылающей реке. Демон хаоса, «Поторопись покинуть нашу территорию!» Яростно взревел гигантский змей из черного пламени, но он не посмел подойти ближе. Он знал, что, возможно, единственными выжившими в этой битве будет он, да пара его подчиненных. Остальные были совершенно не способны сражаться с демоном хаоса. Если бы началась настоящая битва, остальные просто потеряли бы свои жизни. «Эррррр!» Огненный бог издал громкий самодовольный рык. «Впечатляет!» «Если бы я попытался пойти сюда один, я бы определенно был окружен ими», – завистливо сказал гегемон Песиной. Огненный бог обладал практически неразрушимым телом, а также невероятной скоростью. Окружить его было невозможно. Скорее всего, только возвышенные ситхов могли представлять для него угрозу. «Давайте уйдем отсюда». Нин понял, что змеи черного пламени больше не будут стоять на их пути. Когда гегемон Песиной и огненный бог расчистили им путь, их путешествие стало спокойным. Нину совсем не потребовалось вмешиваться. Они столкнулись с несколькими уникальными и причудливыми формами жизни, которые родились из квинтэссенции хаос вспеленной. Самыми могущественными существами, рожденными из первичных сущностей, были демоны хаоса и странники, но, что одни, что другие были невероятно редкими. Демон хаоса рождался с огромной силой, странники же были немного слабее, но они обладали невероятной способностью проникновения в сути, следовательно, имели больше возможностей для роста. Другие существа, рожденные от первичных сущностей, были наделены гораздо меньшей силой, чем демоны хаоса, и они обладали гораздо более слабыми уровнями понимания, чем странники. Их было гораздо больше, но в целом странники оставались самыми могущественными существами, рожденными из первичных сущностей. Так было потому, что самые могущественные странники были фактически сопоставимы с возвышенными ситхов с точки зрения силы. Например, в домене «Пылающее солнце» был один из высших странников, который был сравним с возвышенным ситхов. Но, конечно, он был единственным во всем регионе, кто достиг такого уровня. 520 000 лет прошли в мгновение ока. «Хозяин, впереди Хауу!» — крикнул лазурный демон, контролирующий корабль. «Город Хауу!» Нин посмотрел на него издалека. Это был город, покрытый бесчисленными таинственными рунами, которые парили в пустоте пространства. Он был полон формации и окружен многочисленными левитирующими континентами. «Да, лорд Черный Север», — быстро затараторил гегемон Песиной, — «у нас, культиваторов, есть только один этот город во всем домене «Пламенное солнце». Это место, где мы можем спрятаться и отдохнуть, путешествуя по этому региону. Весь город на самом деле является мощным военным фортом ситхов, и он способен легко защищаться от любых опасностей, если правитель домена «Пылающее солнце» не придет и не нападет лично. Правитель домена «Пламенное солнце»? Су Юцзи не могла не задать вопроса. «Кто это?» Юцзи улыбнулся Нин. Термин «правитель домена» относится к самому грозному страннику, находящемуся в домене «Пламенное солнце». Легенды гласят, что он такой же могущественный, как возвышенные ситхов. Его подавляющая сила означает удостаивает его звание правитель домена «Пламенное солнце». Тем не менее, в конце концов, он просто странник. Он не будет вмешиваться в дела цивилизации культиваторов. Так и есть. Если вы вдруг не оскорбишь правителя «Пламенного солнца», он тоже не доставит тебе хлопот, сказал гегемон Песиной. В конце концов, на нашей стороне непобедимые атархи. Странники не смеют заходить слишком далеко. Даже кто-то из них окажется таким сумасшедшим, что нападет на город Хаоу. Он сможет продержаться только какое-то время, хотя и с большими затратами. И у культиваторов будет достаточно времени, чтобы сбежать. Пока они говорили, корабль продолжала двигаться в направлении города на большой скорости. «Стойте!» – раздался громкий крик. «Въезд в город охранял Галим. Поспеши отправить сообщение!» – рявкнул Гегемон Песенный, что «Да, лорд Черный Север прибыл». «Да, лорд Черный Север!» – охранник был удивлен. «Я немедленно отправлю сообщение хозяину». Город Хаоу загудел. Новости распространялись довольно быстро среди культиваторов, и всего несколько секунд спустя известие о том, что «Да, лорд Черный Север прибыл в город», распространилось среди местных культиваторов. Гегемоны и Вечные Императоры, а также несколько бесстрашных самсар «Да, лордов», которые странствовали по домену, вылетели посмотреть, как выглядит легендарный «Да, лорд». «Да, лорд Черный Север прибыл, где он? Посмотри вон туда». «Да, лорд Черный Север летит над городом на своем корабле». Все больше и больше культиваторов появлялись со всех сторон. Все они спешили к главным воротам города. «Быстрее, быстрее! Брат Древесный Ветер, брат Нефритовая Радуга, ну воспешите все сюда и сопровождайте меня на встречу с Да-Лордом Черным Севером». Лорд Хаоу был самым нетерпеливым из всех. Патриарх Древесный Ветер и Нува медитировали в молчании, но они сразу же очнулись и двинулись в путь. «Поспешите, поприветствуйте их». «Да-Лорд Черный Север прибыл». Патриарх Древесный Ветер, император Нефритовая Радуга и Нува занервничали, Нува нервничала особенно сильно. «Да, лорд Черный Север пришел сюда из далекой королевской вселенной Огненный Дракон, ради встречи с ней». Лорд Хаоу в зеленой одежде первым взлетел в небо, а патриарх Древесный Ветер, император Нефритовая Радуга, Нува и другие последовали за ним. Культиваторы вокруг ворот расступились перед ними, не решаясь преградить им путь. Лорд Хаоу был во главе делегации. Позади него были патриарх Древесный Ветер и Нува, а за ними стояли другие гегемоны и императоры. Они вышли из городских ворот потрясающей процессией. Город Хаоу, как военный форт, был покрыт барьерными формациями. Вообще говоря, барьеры оставались герметичными, не давая людям вылететь просто так. Над городом завис королевский корабль. «Я, губернатор города Хаоу, и я с уважением приветствую Да Лорда Черного Севера». Лорд Хаоу в зеленой одежде сразу же почтительно поклонился, его лицо было радостным. Его даосский титул был Хаоу, и поэтому он назвал этот военный форт в честь себя после приобретения. «Мы с уважением приветствуем Да Лорда Черного Севера». Все окружающие золотые императоры, сверхлорды, гегемоны, вечные императоры и самсары Да Лорды тоже почтительно поклонились. Столкнувшись с легендарным Да-Лордом Черным Севером, эти сильные фигуры нервничали, как и сам Нин, когда он впервые встретил Атарха Титана. Разница в силе между ними была просто слишком большой, но здесь самый могущественный человек, вероятно, был бы убит одним ударом меча Нина. Как мог кто-нибудь из них осмелиться проявить к нему хоть каплю неуважения? Кто же этот Да-Лорд Черный Север? Нува стоял позади лорда Хаоу. Она смотрела в небо. Сердце наполнилось волнением. Не нужно церемоний. Волна силы хлынула на руки Нувы и не позволила ей склониться. Одно дело, когда другие оказывали ему уважение, но Нува – совсем другое. Нин испытывал чувство огромного уважения к матери Нуве. Возможно, теперь он был намного сильнее ее, но патриарх Субхути был его учителем. А мать Нува оказала великую услугу патриарху Субхути в прошлом и действительно сделала многое для трех царств. Как он мог позволить Нуве преклониться перед ним? Это аура. Нува была втайне поражена. На самом деле все культиваторы были в шоке. Одна его аура была настолько сильной, что да, лорд Черный Север оправдывал свою репутацию. Свист, свист, свист. Еще три фигуры вылетели из корабля. Первым был толстяк Огненное Крыло, вторым – гегемон Песенный, одетый в красное, а третьим – гегемон Лазурный Демон. Вылетев, они остановились немного позади молодого человека в белом с черными ножнами на спине. Кроме того, рядом с Нином вдруг выросли мускулистый защитник ситхов Оттепель и ослепительно красивая Суюцзи. Этот юноша в белом появился со всем окружением. Его аура все же слабела, а его истинная душа медленно распадалась и рассеивалась. Если бы он был обычным Да-лордом, который провалил свое слияние Да, эти сильные фигуры вообще бы не волновались. Но это юноша в белом заставлял всех нервничать и задыхаться из-за разницы в силе между ними. «Лорд Хаоу, прости за беспокойство». Нин шагнул вперед, приземлился на землю и улыбнулся. «Я просто передал сообщение. Для меня было честью оказаться полезным тебе, да, лорд Черный Север», — хмыкнул лорд Хауу. Он поспешно повернулся, чтобы взглянуть на Нуву. «Да, лорд Черный Север, вот Нува». Нин тоже взглянул на Нуву. По правде говоря, он уже знал наверняка, что она была тем человеком, которого он искал, поскольку не было никакого способа подделать их кармическую связь. Но когда он увидел ее, он уже был абсолютно убежден в своей правоте, потому что он уже давно прекрасно знал, как он выглядит. Он провел всю свою юность, визуализируя картину Нувы, которая была изображением самой Нувы. Как он мог не знать, как она выглядит? Женщина перед ним была легендарной матерью Нува из трех царств. Нин смотрел на Нуву, она тоже посмотрела на него, она лихорадочно пыталась его вспомнить. У нее было смутное ощущение, что между ними была какая-то связь, но она просто не могла вспомнить, чтобы когда-либо встречала Черного Севера раньше. «Черный Север приветствует тебя, Нува». Нин улыбнулся. Нува была поражена. Легендарный Дайлорд Черный Север, который говорил так вежливо с ней, застал ее врасплох. Нин хмыкнул, а в голове Нувы вдруг раздался голос. «Паньгу установил небеса и землю, а Нува восстановила небеса».